Я кратко прочитаю слово к молитве, и мы помолимся, чтобы нам наш семинар закончить коленопреклоненной молитвой. Ну, завтра еще будет продолжение, но сегодняшний день. Сейчас мы зафиксируем, или как быстро проведем перекличку, или как, да? Мы уже привыкли к этому. Чтобы это было быстро, можно так сделать. Я называю церковь, и кто-то один говорит, сколько человек из церкви. Чтобы сейчас не считать, потому что это будет долго. Знакомое нам место. И мы преклоним колени и помолимся. Евангелие от Матфея, 20 глава, с 1 стиха. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой». Я думаю, мы, читая эту притчу, можем ее немножко к себе относить, да? Господь нас призвал тоже трудиться, и мы трудимся по мере сил, возможностей в винограднике Его. Несколько мыслей хотел отметить из этой притчи. Написано: «Подобно хозяину дома, который вышел рано поутру». Мы понимаем, что здесь в притче так образно изображается жизнь человека, протяженность жизни, как за один день, да, вот сравнивается с одним днем. Рано поутру – это вот еще юность, да, первые годы жизни, когда человек, когда в юности обращается к Богу. Ну и вечер – это уже туда, ближе к старости, да, или уже под конец жизни. Я думаю, как хорошо и приятно или прекрасно, да, когда хозяин вышел и нанял работников, которые согласились поутру выйти. Не ждали времени, когда-нибудь попозже, да, когда будет больше свободного времени, но уже рано утром отозвались на этот призыв. Я скажу, что и смотря на всех собравшихся, тоже радует, что много молодых не считают удел служения, да, или особенно вот служение с детьми. Это сестры, да, там постарше, вот, может быть, туда ближе к пенсионерам, но что молодые ревнуют тоже в этом служении. И взяли на себя этот, такую ответственность, да, этот, ну, так сказать, груз, потому что мы сегодня слышали, насколько это ответственно и важно, да, заниматься с детьми. Не просто так, ну, отбыл время свое, позанимался, что-то рассказал, и все. Это ответственно. И мы слышали, что если подходим с трепетом, с благовением, то потом из этой группы могут вырасти даже труженики такие, служителя, и много потрудиться для Господа. Бывает, мы умоляем в своем сердце этот труд. Ну, кажется, ну такой труд, если там в широком масштабе, да? Но это очень важный такой труд. А я думаю, вот так действительно слышал сегодня этот пример. Вот какой-то брат или сестра, занимаясь группой, вырастет 10 служителей. Друзья, это много или мало это? Это очень много, да? 10 служителей. Когда-то слышал проповедь за апостола Андрея. И там такая мысль была, что за него очень мало сказано, что он сделал, да? А больше сказано за Петра. Какой был Петр служитель, да, камень был. Друзья, а кто призвал Петра? Кто его привлек, Петра? Андрей, да? Казалось бы, так незначительно. Андрей ему приходит и говорит: мы нашли. И он его первый приводит к Иисусу Христу. И еще, друзья, есть, бывает такая печальная тенденция, наблюдается, ну, бывает так, это очень печаль и скорбь, когда бывает, ну, в каком-то регионе или в церкви, есть такая тенденция не спешить принимать крещение, да? Ну, или какой-то труд брать, то это, конечно, скорбь и беда большая, когда молодежь, ну, такие мысли, ну, еще бы, ну, посвободнее, да, чтобы еще можно было, ну, как они говорят, погулять, да, или еще в мире, или, то есть такая, чтобы не было ответственности никакой. Нету стремления принять крещение, трудиться для Господа. Это очень печально и трудно как-то побороть, знаете, потому что они друг на друга смотрят, и какая обстановка уже создается в церкви, потом что-то трудно изменить. Один затягивая, да, уже под 20 лет, да уже за 20 лет, и не спешат принять крещение, потому что смотрят друг на друга. Хорошо, когда с юности. Но и в нашем вопросе здесь, когда мы собраны, труженики, чтобы с юности стараться потрудиться для Господа. Господин призывает виноградник свой трудиться. Но если по этой притче, то мы видим, что не все пошли, да, с первого раза. Ну, сильно детально не хочется толковать, да. Но остальные, они где-то были, да. И кто-то другой, может быть, нанял. Ну, это может быть рассуждения такие, да. Может быть, кто-то другой их нанял, предложил лучше работу, предложил больше заработок, да. И они увлеклись. Ну, хорошо, что, может быть, своевременно опомнились, увидели, что не на того работает, да. Или увидели, что хозяин ненадежный, обмануть может. Друзья, а действительно, если не в винограднике Господнем, то где? Где трудиться? То есть где находиться? Куда тратить свое время, свои силы? Плохо, если мы тоже где-то попадаем под это обольщение и увлекает нас что-то другое, не труд для Господа, а даже просто увлеченность... Ну, земным, чрезмерное. Некогда трудиться, некогда. Все только земное для себя. Рано поутру. Хотелось бы тоже, чтобы мы имели это стремление, понимали как привилегию, чтобы юность свою, свои силы, да, посвятить для Господа. Ну и еще одно, что я кратко отмечу. Друзья, труженики, которые... пришли рано, которые много потрудились, очень хорошо они потрудились, да, и вроде бы и претензий к ним нету. Но мы знаем, как закончился этот день. Когда они с ними рассчитались, то они, написано, стали роптать, и получив, стали роптать на хозяина дома. Друзья, одно дело, когда мы с юности согласились, да, ну так, и юные годы посвятили для Господа, но важно, чтобы и не возроптать тоже, чтобы не потерять. Потому что бывают такие, мы знаем печальные примеры, когда с юности так пошел, пыл, ревность, он старается, трудится, а потом где-то, ну так, надломился, да, в чем-то, или же не хватило силы. И вот здесь как этот пример, чтобы не возроптать. Хорошо трудился, хорошо начинал, чтобы так же и хорошо и продолжить. Я думаю, друзья, почему бывает и возроптали они, ну, я так немножко рассуждал над этими словами, вот возроптали, что произошло? Где-то гордость вкралась в их сердце, и они возроптали. Мы больше трудились, мы лучше, у нас хорошо, мы многого достойны, да? Теперь нам надо по заслугам воздать. Друзья, эта опасность у нас существует тоже. Да, бывает, когда не получается, одна крайность, да, мы унываем, печалимся и так дальше. Но когда получается, да, когда есть какой-то успех, друзья, вот причина или корень, почему бывает человек хорошо начал и плохо закончил. Да, вот, казалось бы, ну вы хорошо потрудились, еще и хорошо домой уйдите, да, и хозяин будет доволен, и будет все хорошо. Но они трудились хорошо, но в конце вот так возроптали. Причина этому была... мнение о себе, что мы много потрудились, что мы большего достойны, у нас лучше получается, ну и так дальше может быть. Друзья, и здесь даже может быть на семинаре там, да, мы разные, у кого-то это лучше получается, у кого-то хуже. Ну, мы можем друг с другом делиться, да, какой-то опыт служения, чтобы нам тоже к этому правильно относиться и правильно давать оценку себе. Не переоценить, да, потому что это может быть... к нашему, ну, такому, как ослаблению потом будет. Ну и последнее, что хочу сказать еще. Когда мы сегодня тоже много слышали, и так по сердцу были эти рассуждения, чтобы какими должны быть отношения учителя к ученикам. Я думаю, что мы много для себя подчеркнули, да, или отметили у себя в сердце, что у нас еще не достает. Может быть, мы и это когда-то и имели в виду, да, упускаем. Как-то время идет, и мы это не исполняем. И я в сердце своем тоже, знаете, так сижу, мысль одну так, ну не одну, но одну из мыслей. Бывают дети тоже. Ну, на таком примере. Когда домой вечером приходишь, ну, и дети здесь сел за стол, да, покушать. Они покушать не дают. И лезут на руки, даже на голову бывает лезут. Ну, и я так сам себе, ну, помню моменты. Отгоняешь, ну, дайте покушать, да. Дайте покушать. Ну, и понимаешь, что и поиграться нужно. Я думаю, этот момент тоже, как бывает, нужно бодрствовать, да. Дети льнут, дети тянутся. Я думаю, что и в группах бывают у нас такие, надоедливые, да. Он здесь постоянно крутится, постоянно много вопросов. И так хочется, ну, дайте покоя, да. Или, ну, так, вопросов много задают. Я думаю, вот эта мысль, которая и сегодня была отмечена, что когда дети к нам тянутся, чтобы правильно оказать им внимание. И последняя мысль, друзья. Брат Миша сегодня много говорил, да, об этих качествах хороших. Я хотел еще одно подметить. Я, конечно, понимаю, что он не для того говорил все эти темы, да, чтобы мы сейчас посмотрели на себя, ну, так как посмотрели, а у меня много чего не получается. Да, это так и есть, что нам много чего нужно исправлять. Но чтобы мы не опустили руки, а я не такой. А у меня еще вот там много пробелов. Друзья, как раз Бог для этого и дает нам такие общения, чтобы мы могли проверить себя, проверить свое служение, и что нужно еще исправить, чтобы не руки наши опускались, да, что мы вот так еще не такие, но чтобы мы ободрились и трудились дальше в винограднике Его. Давайте сейчас склонимся, помолимся, попросим у Господа милости. Аминь.